Глава 20. Это напоминало землетрясение. Или как сказать, миротрясение. Короче, задница у континуума заиграла, так решил пригоршня. Сократилась в спазме и опрокинула их на землю. Стало темно. Чужие голоса зазвучали в голове, на миг со всех сторон проступили очертания. Знать бы еще чего. В пространстве вокруг проступило что-то непонятное. Сложное огромное сплетение, мерцающая паутина, которая вроде и раньше здесь была, но только невидимая, а сейчас обозначилась, на миг замерцала и растаяла в темноте. И опять наступил день. Глухой рокот пошел из недр цеха. Сфокусировав взгляд, пригоршня рассмотрел уходящую в небо серую стену над собой и заорал: «Оно падает!» Вскочив, он рванул прочь. В здании за спиной хрустел и трещал бетон. Химик с вороном побежали следом, а за ними нарастал глухой рокот. Остановились только у ограды. На этом участке в ней не было дыр, и надо было либо перелезать, либо бежать к пролому, либо оставаться на месте. А цех уже рушился, складываясь гигантским карточным домиком. Как будто прямо под ним в фундаменте возникла большая пустота, куда провалилась вся середина здания. Ближняя стена накренилась вовнутрь, но уперлась во что-то и не упала. Крыша с грохотом обвалилась, взметнув бурю пыли и крошева. Серое облако поднялось над цехом. Стена, низко скрипя, стала заваливаться в обратную сторону, наружу, все быстрее и быстрее. Видно было, что она короче расстояния до ограды, но картина все равно ужасала. Валящаяся почти на тебя высокая серая плоскость, сотни тонн бетона и металла. Уши закрыли все трое. Пригоршня еще и зажмурился, а ворон повернулся к цеху спиной. Химик упал на четвереньки, прижался лбом к земле и тихо зарычал. С оглушающим грохотом стена опрокинулась, поток воздуха и клубы пыли из-под нее ударили в замершую ограды троицу. Земля содрогнулась, затрепетала сухая трава. Когда все стихло, пригоршня открыл сначала один глаз, потом второй. Ворон повернулся, химик поднял голову. Поскреб ногтями лоб, потрогал крупные хрящеватые уши и выпрямился. Стена раскололась на тысячи обломков, от больших кусков до крошечных камешков. Часть их была по-прежнему скреплена арматурой, в других местах она лопнула. Дальше грудой громоздились перекрытия, балки и обломки потолка. Снаружи движения видно не было, но внутри горы обломков что-то продолжало сползать, осыпаться, скрипеть и хрустеть. Когда шум почти стих, пригоршня медленно покачал головой. «Вы как хотите, а я теперь туда не полезу». Он сплюнул. Красный ворон, привстав на цыпочки, пригляделся и сказал: «Я бросил по дороге автомат. Вон лежит, пойду подберу». «Надо же, не завалило. А может, черт с ним, пусть все лежит?» Но ворон уже шел к обломкам и пригоршня медленно проговорил: «Химик, давай разберемся. Ты сказал, в подвале цеха порт, да?» Тот помахал рукой перед носом, чихнул и возразил: «Я этого не утверждал. Я только предполагаю, что это так». «Ага. И когда доминатор в него попал, аномалия, так сказать, поперхнулась. Слишком большой кусман для нее этот доминатор. Она подавилась, закашлялась, и мы только что видели результат». «Все гораздо сложнее, пригоршня. Аномальная сеть, которая наброшена на зону, могла перепутаться и... Ладно, ладно, потом поумничаешь. Ты скажи, куда в итоге делся ведьмак с остальными?» «Их перенесло». «В Полесье? Откуда мне знать? Главное, что теперь мы не можем пойти за ними. Даже если порт не исчез, до него не добраться». «Вот это уж точно. Мне, во всяком случае, до него точно не добраться, потому что я туда просто не полезу». Красный ворон вернулся, рукавом стирая пыль с поцарапанного приклада оружия, и сказал: «Идем к аэродрому». «Вы двое хоть понимаете, что к чему?» — возвысил голос химик. «Хотя бы примерно. Понимаете, что будет, если ведьмак с доминатором попадет в Полесье? Все, чему мы были свидетелями за последние дни, тот выброс, вспышки темноты, все эти искажения и видения — это следствие работы доминатора. Поймите, зона как большое озеро со стоячей водой». «С очень мутной водой», — хмыкнул пригоршня, но химик не слушал. «А теперь в него бросили огромный булыжник». «Ясно. И пошли круги, волны... Грязь всплыла всякая со дна, мусор, рыбы засновали, рачки с этими инфузориями-туфельками. Ты это хочешь сказать?» «Примерно. А если ведьмак попадет в Полесье? Я не знаю, что он хочет там сделать, но представь, что он собирается сбросить в озеро целый холм. Конец тогда озеру. Не только ему пригоршня, но и берегам вокруг него». «Ладно, ладно», — загнул метафору. «Озеро, берега. Мы не знаем, куда точно переместил их порт, и пойти за ними не можем. Да и как попасть в это Полесье?» «Я знаю», — перебил Красный Ворон, и они повернулись к нему. «Ты знаешь дорогу в блуждающий город?» — осторожно уточнил химик. Наемник ткнул автоматом на северо-запад. «Тот порт, куда я попал, когда появились майор с капитаном. Пригоршня, помнишь?» «Ну?» Он перенес меня далеко за петлю. И в том месте я увидел город. До него было не очень далеко, но я к нему не пошел. Позже наткнулся на воргов, вернулся сюда за ними через... Он помолчал. Через складку. «Складку», — повторил химик недоуменно. «Да, пространственную складку. Или как назвать? Там был туман и черные деревья. Странное место. Похоже на очень большую аномалию, но не порт, а...» Красный ворон свел вместе ладони, распрямленную и скрюченную. «Короче, складка». «То есть проход сквозь петлю», — химик нахмурил и без того морщинистый гиперский лоб. «Порты могут быть как проколы в поверхности петли Мёбиуса. И эта твоя складка тоже дырка в петле, через которую попадаешь на другую сторону, ну конечно!» «Так, а чё ж ты к блуждающему городу не пошел, ворон?» — спросил пригоршня. «Зачем? Мне за майором надо». «Но теперь майор с ведьмаком в новом теле». «Да», — красный ворон перекинул через голову ремень автомата. «И они могут быть в Полесье, так? Идем». Он направился к пролому в ограде, и пригоршня с химиком, глянув друг на друга, поспешили за ним. Было не очень понятно, что творится на аэродроме, и они не рискнули срезать путь через долину. Там стреляли, а на месте, где раньше стояла вышка, валил дым. И еще что-то сильно горело далеко в стороне. Пригоршне показалось, что это арена, хотя из-за деревьев было трудно разглядеть. «Что, так много бродяг поддерживали ведьмака?» – удивился он. «Слышите выстрелы? В разных местах. У них же там затяжной бой по всему поселению». «Скорее всего, это русак сцепился с султаном», – возразил Красный Ворон. Пришлось огибать аэродром по холмам. С химиком творилось странное. Дважды он падал на четвереньки и порывался мчаться в лес, будто учуяв какую-то мелкую живность, которую хотел сожрать. Вскакивал, рычал сам на себя, хлопал себя по щекам, стучал кулаком по лбу и шел дальше. Оба раза пригоршне казалось, что горбоносая морда гипера выражает смущение, как будто химик стыдится этих всплесков дикости. Когда проходили мимо грязевой лужи с настилом из досок, пригоршня воскликнул. «Карман исчез! Смотрите, рассосался!» Тело татухи лежало на земле под тем местом, где раньше висела мерцающая полоса аномалии. Красный ворон этим не заинтересовался, а химик спросил. «Вы здесь были раньше? Что это за человек?» Пришлось описывать произошедшее тогда. На удивление, химик не стал умничать по поводу континуума, подпространства и квантовой телепортации. Он вообще был молчалив и выглядел грустным и встревоженным. Красный ворон шел впереди, они двое следом, и пригоршня спросил, покосившись на волосатую фигуру рядом. «А ты не мерзнешь? Может, тебе куртку дать?» «Кажется, у гиперов немного другой обмен веществ», — ответил химик и потер заросшую короткой шерстью грудь. «Мне не холодно, скорее так, бодрит». «И как вообще в другом теле себя чувствовать?» «Необычно, пригоршня». «Очень необычно, но я привыкаю», — пригоршня хмыкнул. «Эх, рожа у тебя теперь, химик. То есть я раньше твоей рожи не видел, но вряд ли она у тебя была такой бледной да шершавой. Слушай, так у тебя с этой Никой, значит, любовь?» Химик глянул на него. Все-таки очень странно было осознавать, что за темными глазами, за бледным длинным лицом с горбатым носом и тонкими губами прячется человек, то есть человеческое сознание. «Тебе какое дело?» «Да я любопытный. Интересуюсь жизнью в различных ее проявлениях». «У нас с Никой было много чего. В прошлом». «А теперь уже нет? Чего ж ты из-за нее так дергаешься? Ведь ты боишься за девчонку, я же вижу». Химик молча отвернулся, а впереди красный ворон, свернув левее, сказал. «Почти пришли». Через минуту вышли на знакомую поляну, где не так давно ворон с титомиром обменялись выстрелами. У пригоршни была мыслишка, что порт они могут не найти. Мало ли что сместилось в структуре подпространственных туннелей или, как еще выразился химик, в аномальной энергетической сети, наложенной на зону. После того, как доминатор попал в нее через порт под заводом, она как угодно могла перепутаться. Но аномалия с поляны никуда не делась. Прозрачный, едва видимый овал по-прежнему висел. Хотя и не на том же месте. Он сместился метров на 10 к югу и теперь находился возле небольшого земляного горба с торчащим из вершины мелким кустом. Как и раньше, заметить порт можно было лишь по едва уловимому искажению пейзажа. Красный ворон остановился перед ним и пригоршня сказал. «Расскажи хоть, что в точке выхода? Если перебросить точно на то же место, там будут черные камни», — ответил ворон. «За ними склон, не крутой. Вроде того, что между заводом и аэродромом, только длиннее. Внизу болото и город. Идите сразу за мной, я подожду». Он стащил с плеча автомат, пробормотал. В тот раз винтовка исчезла. Пожал плечами и бросил оружие в аномалию. Порт плеснулся, пошел легкой рябью. Автомат исчез, и ворон оглянулся на пригоршню. «Я заплатил тебе 200 тысяч». «Каких 200 тысяч?» «А, ну да, я уже и забыл». «А я нет. Заплатил за то, чтобы ты помог разобраться с майором. Но майор жив, дело не закончено. Деньги у тебя, и ты обещал. Помни об этом». Ворон шагнул на земляной горб, а с него шелестнув кустом в порт. На миг он стал прозрачным, красно-черный плащ поблек, и наемник исчез. «Медлить нам нельзя», — сказал химик. «Неизвестно, где ведьмак с доминатором». «А ты знаешь, что этого мелкого совсем недавно ранили?» — задумчиво пробормотал пригоршня. «Что? Ранили? Нет, я этого не знал. Ну так и что?» «В плечо, левое. По нему ведь не скажешь, да? Потому что с левой половиной тела у него вообще большие нелады. Из-за того, что майор приказал своим бойцам макнуть его в прорву, представляешь?» «Ну, химик был растерян. «Теперь понятно, почему этот ворон так решительно настроен. Еще они убили его женщину. Искалечили и убили». «К чему ты это, пригоршня?» «Да просто. Ты бы видел левую половину его тела. Вот что зона с людьми делает». «И люди с людьми тоже, бывает, такое творят». «Я понял. Ты тянешь время. Не хочешь туда идти». Он повернулся к пригоршне. Слабо улыбнулся тонкими бледными губами гипера, хлопнул по плечу и добавил. «Не робей, пехота. Пулей слетаем, всех спасем и вернемся». «Пулей, ага. Я уже в зону слетал пулей, до сих пор никак назад не вылечу». «Да, увяз, брат пригоршня». «Слушай», — химик неуверенно помолчал, — «я хотел сказать еще раньше, до сих пор не верится, что ты торговал наркотиками». «С чего бы я тебе про такое стал врать?» — удивился пригоршня. «Я понимаю, ты не врал, просто это не идет тебе». «Че?» «Не лепится к твоему образу, ну характеру. Когда у человека в голове столько просидел и глазами его видел, и голос постоянно слышал, проникаешься им, начинаешь понимать. Ты...» Химик снова замолчал, щелкнул длинными волосатыми пальцами, получилось как-то коряво и звук необычный, глухой. «Ты добродушный человек, не злой, почти что добряк. Почти. И вдруг солдат, убийца, по сути наркокурьер, в зону за деньгами пошел из алчности. Ну не идет это тебе. Вот что я сказать хотел». «Так почему же ты такой? Что тебя таким сделало?» «Мечта!» — вздохнул пригоршня. «Какая мечта?» «Голубая, как море». «Не твое дело, ё-моё! Все, вали в аномалию, мутант картавый!» Химик покачал головой, махнул рукой и шагнул на горб, с него в аномалию. Снова рябь, и химик исчез. Пригоршня подошел ближе к порту, заглянул в стеклянную глубину, ощутив слабый ток теплого воздуха, отступил. «Ему вообще нужно туда?» «Красный ворон хочет убить майора, в каком бы тот ни был теле. Для наемника в этом смысл всей жизни». «Ладно. Химик хочет спасти свою Нику, пусть даже она уже не его Ника, а еще не допустить ведьмака с доминатором в Полесье, потому что тогда... потому что одна зона знает, что тогда может случиться». «Без вопросов, нормальная мотивация, убедительная». «А пригоршня чего хочет?» «У него есть деньги. Ведь с этого все началось. Он просто хотел раздобыть денег на безбедную старость, а также безбедную зрелость, безбедный средний возраст и на всю жизнь. Жизнь у моря. Свое дело, небольшая частная пристань, кораблик под белым парусом. Мечта! Мутанты бы ее драли! Голубая мечта! Он может достать рюкзак из багажного отделения старого самолета, дождаться, когда бродягам аэродрома надоест пинать друг друга, закупить припасов и уйти к периметру. Выйти из зоны и потом... Что? Что будет потом? Море? Собственная пристань, яхта и... Скука». Так и назовет ее, напишет на борту большими красивыми буквами. «Скука». Исполнившаяся мечта — это самая унылая вещь на свете. Что ему делать всю оставшуюся безбедную жизнь? Таскать к себе на яхту девчонок? Напиваться в портовых кабаках? Лежать на палубе и загорать? Ворочить воспоминания в звенящей от солнца голове? Так и не узнав, ключом к чему является доминатор, что хранится в блуждающем городе. Мысль о том, что он был в шаге от всех этих тайн и нераскрылых, сожрет его. А еще красный ворон со своими деньгами. Обещания надо выполнять, иначе какой же ты мужик? Так, никому не нужная тряпка на палубе яхты. Он поднял автомат и вдавил спусковой крючок, отправив в небо одинокую пулю. Пригоршня и сам не знал, зачем так сделал, просто вдруг захотелось. Это был ни хрена никакой не символ, ничего это не значило. Просто остроносый комок свинца, рассекающий холодный осенний воздух, взлетающий все выше, движущийся все медленнее, чтобы в конце концов свалиться обратно на мягкую землю зоны. Повесив автомат на плечо, он пробормотал: «Ну, задница континуума, здравствуй!» и шагнул в порт. Беззвучная рябь пошла по аномалии, и к тому времени, когда пуля с тихим шлепком упала, на поляне уже никого не было. Продолжение этой книги, роман «Сеть антимира», вы можете прочитать на сайте litera.com.